Все равно будешь тащиться по той же насыпи, сбивая в кровь ноги. Вначале сравняйся с авторитетами, и лишь потом перешагни. Меф неосторожно сделал несколько шагов и внезапно уткнулся во что-то вязко-упругое, оттолкнувшее его от себя. Преграда. Откуда она здесь взялась, загадка. Визуально тоннель продолжался и дальше. Голову Меф интуитивно успел убрать, но плечом все-таки зацепил. Что это было? Я же говорил. Заглот. Случайная аномалия. Междумирье. Всех твоих сил не хватило бы, чтобы выпустить на ту сторону даже муху, пояснил Арей. Меф недоверчиво отступил на шаг и сильно толкнул стену ногой. Он ожидал удара, сопротивления упругой стены, но на этот раз все было иначе. Нога провалилась в пустоту и исчезла. Меф с криком отпрыгнул. В другой раз так не делай. Там вполне мог оказаться пес. Ты остался бы без ноги, причем боли бы не ощутил, пока не выдернул бы назад обрубок, — спокойно предупредил Арей. Меф подумал, что это шутка. «Пес? Собака, что ли?» — спросил он. «Скорее всего, нет. Так их называют. Существа, охраняющие границу между мирами. Никто не знает, как велика эта граница. Метр, 10 метров, километр, но ее охраняют, и очень неплохо. Однажды я в этом уже убедился», — спокойно заметил Арей. «Как?» Арей коснулся коротколапой ладонью рукояти меча. «Как-то в подобном заглоте. Нет, не в этом, расслабься, Дав. У меня была дуэль. Уже не суть важно с кем. Скажу только, что это был златокрылый, довольно высокого ранга и хороший боец. Спасаясь от моего меча, он отпрыгнул. Ему нужна была дистанция для Маглодии. Случилось так, что его голова оказалась по ту сторону. Так же, как сейчас твоя нога, Меф. Раз, и я перестал ее видеть. Тело дернулось и осело. Я оттащил Златокрылого за плечи. Головы не было. Откромсали ее очень неаккуратно. Отгрызли лицо, часть шеи, мозг, но оставили полоску скальпа и уха. Я не смог даже снять его золотые крылья. Они тоже оказались там, по ту сторону. «Это были псы?» — спросил Меф. Арей дернул плечом. «Похоже на то. Причем его голова пробыла по ту сторону не больше секунды. Я ничего не слышал. Ни шороха, ни крика. Но они, псы, должны были нас слышать. Возможно, их привлек шум боя. И они скопились там, ожидая. И знаешь, Меф, что мне кажется?» Меф молчал, чтобы не задавать очевидного вопроса, не надувать в пустую строчки многостраничной книги жизни. «Я думаю, что там, с границы, псы хорошо нас видят. Тогда их привлек долгий шум. Сейчас же они, без сомнения, учуяли попытку проникновения, — закончил Арей. Меф осторожно приблизился к стене, ощущая щекой осторожное покалывание магического поля. Ему неприятна была мысль, что с границы на них кто-то смотрит. Кто-то злобный, осторожный и внимательный. Смотрит и ждет, пока не совершат первую ошибку. Он явственно видел крупную серую плитку по ту сторону границы, такую же, как у него под ногами. Дальше виднелось зеркало, точный двойник того, через который они недавно пролезли. Справа над зеркалом висели обычные для метро электронные часы. 12:35:32, 12:35:33, 12:35:34. Цифры менялись, скользя в бесконечность. Точно капли падали с невидимой нити. «В нашем мире ровно на секунду меньше. Или больше. Точно сейчас не вспомню. Но знаю, что разница ровно в одну секунду», — сказал Арей, проследив направление его взгляда. «Там уже параллельный мир?» — спросил Меф. «Нет. Еще один заглот, но уже их заглот. Параллельный мир начнется, если пролезть вон в то зеркало. Так, во всяком случае, должно быть по логике вещей. Симметрия миров и все такое. Во всяком случае, второй границы между их заглотами и их миром же нет, как и не было ее и в нашем. Мефодий вновь ощутил желание протянуть руку и коснуться незримой преграды. «И вы никогда там не были? Даже не хотелось попасть в параллельный мир?» Барон мрака посмотрел на него взглядом прозектора, под скальпелем которого неожиданно зашевелился труп. «У меня там нет никаких дел. Там ни у кого нет никаких дел. Единственная прелесть заглота — отсюда можно телепортировать незаметно как для света, так и для мрака», — сказал он подчеркнуто сухо. Арей отошел от стены и мечом стал очерчивать круг, готовя площадку для групповой телепортации. «Слушай, мне неприятна эта мысль. То, что там, за стеной, граница, где не действуют вообще никакие законы, ни света, ни мрака. Может, там остатки хаоса?» — шепотом сказала Дафна, обращаясь к Мефу. Но Меф ничего не ответил. Он и сам не знал. Когда круг был очерчен, Арей запахнул улиту и Даф своим плащом и вопросительно оглянулся на Мефа. Меф в последний раз бросил взгляд в соседний заглот. На миг ему показалось, что в отдаленном зеркале быстро скользят фигуры, не имеющие определенных очертаний. Однако рассмотреть он уже ничего не успел. Горячая золотистая искра опалила Мефу нос. Арей не любил ждать. Нетерпение — визитная карточка мрака. Меф поспешно скользнул под плащ и, садясь на корточки, оцарапал щеку рукоятью меча Арея. Светлые волосы Дав были охвачены холодным серебристым огнем. Не успел Меф задуматься, не является ли этой реакцией на элементарную магию, как тело его стало прозрачным и раздробилось на миллионы крошечных искр. И все они понеслись куда-то. Где-то рядом Меф чувствовал это, летели и остальные. Дробный, продолжавший мыслить Рой.